пока Донна Клара пряталась в палатке. Потом он ушел. Затем графиня и Дон Арсению возвратились на Бригантину, которая также благополучно отвезла нас на Испаньолу. Монах остался во французской части острова, по какой причине я не знаю. Графиня и я вернулись сюда и живем здесь вот уже дней 10. «Что дальше?» — спросил граф, видя, что мажордом замолчал. «Это все, ваше сиятельство», — ответил Бербамона. «С тех пор Донна Клара оставалась взаперти в своих комнатах, и ничто не нарушало однообразие нашей жизни». Некоторое время граф сидел молча, потом встал, с волнением прошелся по комнате и, обернувшись к Бермону, сказал: «Хорошо, мажордом, благодарю вас. Молчите обо всем происшедшем, ступайте и помните, что никто в доме не должен подозревать о том, насколько важен наш разговор». «Я нем, ваше сиятельство», — заверил его мажордом и после почтительного поклона удалился. «Очевидно, за всем этим кроется какая-то ужасная тайна», — прошептал молодой человек. «И сестра, наверное, желает, чтобы я разделил эту тайну с ней. Боюсь, что я попался в ловушку. Неужели Клара не могла оставить меня в покое в Санто-Доминго?» Глава 22. По дорогам. На другой день Донна Клара, если не совершенно оправилась от волнения, то, по крайней мере, находилась в состоянии более удовлетворительном, чем осмеливался надеяться ее брат. Но ни брат, ни сестра не допустили ни малейшего намека на вчерашний разговор. Донна Клара, хотя и была очень бледна и особенно слаба, выглядела веселой и, даже опираясь на руку графа, немного погуляла в саду. Но брат не обманывался на ее счет. Он понял, что сестра жалеет о том, что говорила с ним слишком откровенно, и старается ввести его в заблуждение относительно своего истинного душевного состояния. Однако он не показывал этого, и когда сильная дневная жара немного спала, выразил намерение смотреть окрестности, желая тем самым дать сестре возможность побыть одной. Взяв ружье, он отправился верхом в сопровождении мажордома, вызвавшегося служить ему проводником. Донна Клара не удерживала его. Напротив, она была очень рада предоставившейся на несколько часов свободе. Молодой человек поскакал с лихорадочным нетерпением. Он находился в сильном волнении. Несмотря на свой эгоизм, он принимал живейшее участие в несчастье сестры. Ее кроткая безропотность невольно трогала его. Он хотел подарить хоть сколько-нибудь радости этому сердцу, разбитому горем. С другой стороны, странный рассказ мажордома беспрестанно приходил ему на память и в высшей степени подстрекал любопытство. Однако он ни за что на свете не хотел расспрашивать сестру о темных сторонах этого рассказа или хотя бы даже намекать ей, что ему известно об ее общении с флебустьерами острова Сент-Кристофер. Граф ехал с мажордомом по равнине, охотился и разговаривал о посторонних предметах, но никак не мог выкинуть из головы рассказ мажордома. Внезапно он обернулся к своему проводнику. «Кстати», — заметил он как бы невзначай, — «я еще не видел духовника моей сестры. Как вы сказали его звать?» «Фрей Арсению, ваше сиятельство. Францисканец». «Чего же он прячется?» «Я уже объяснял вам вчера причину, ваше сиятельство». «Может быть, я не спорю. Но у меня все так перемешалось в голове, — возразил граф с притворным равнодушием, — что я не помню, что именно вы мне говорили об этом».